что этот глоток воздуха стал бы для меня последним. Мирная тишина после него — предвестник смерти. Проклятую дверь заклинило. Я толкал ее плечом, тянул на себя, бил по ней кулаками, но она не поддавалась. Упершись ногами в приборную доску, схватился обеими руками за ручку двери и начал трясти ее с такой силой, на какую способен человек, знающий, что смерть близка. Наконец дверь поддалась, и вместе с движением переборки в мои легкие ворвался поток свежего воздуха. Это была дверь, ведущая в другой отсек, в котором образовалась воздушная пробка. Я быстро забираю его оружие и стреляю. Вода доходила до плеч, но мне это было до фени. Я жадно вдыхал ртом свежий воздух. Потом начал продвигаться в заднюю часть вертолета. Тут вода доставала до груди. Я поднял руку вверх, чтобы определить, на какое время мне хватит воздуха. Выходило, что минут на 15. Глубоко вздохнув, я пошел влево. Приблизительно в футах в 8 от сидения пилота находилась пассажирская дверь. Может быть, удастся открыть? Я быстро ее отыскал, вернее, не дверь, а то, что от нее осталось, дыру. Я снова проскользнул под водой в верхнюю часть острова и несколько раз жадно вдохнул. Но на этот раз воздух не показался таким вкусным. Убедившись, что смогу покинуть вертолет в любое время, я прекратил двигаться. Наверняка наверху меня ждут парни с автоматами. Если говорить о качестве порученной им работы, то ее можно охарактеризовать одним словом — добротная. Эти парни все доводили до конца, недоделок не признавали. Сюда они могли прибыть только на судне, следовательно, оно находится где-то поблизости, а за время, пока я находился под водой, оно, должно быть, подошло еще ближе и встало над тем местом, где вертолет погрузился в воду. Я был убежден, что в самое ближайшее время они наверняка осветят воду прожекторами, чтобы убедиться, не вынырнул ли кто на поверхность. И пока я старался поднять непривычный что я расскажу дядюшке Артуру, если когда-нибудь вернусь на Файркрест. Нансвилл я потерял и был виновен в смерти Бейкера и Дельмонта. Я выдал тайну личности неизвестному врагу. Если таможенные чиновники не все поняли, то во всяком случае это ясно теперь. Ко всему прочему, я был виновен в гибели старшего лейтенанта Уильямса и вертолета, принадлежавшего военно-морским силам. Из 48 часов, данных мне дядюшкой Артуром, осталось 12. Да и тех мне не видать. Все говорило за то, что если дядюшка Артур не расправится со мной самолично, все равно дни мои в качестве тайного агента сочтены и навсегда. Но к этому времени... С его характеристиками меня не примут даже в самый захудалый отель на должность детектива. Я спросил себя, сколько времени будут выжидать люди наверху? А в том, что они где-нибудь поблизости, я был уверен на 100%. Внезапно я почувствовал сухой, соленый привкус во рту, не имеющий ничего общего с воздухом, и он становился все тяжелее и тяжелее. Как известно, человек может удивительно долго дышать полной дрянью. А сколько времени смогу продержаться я? Или, быть может, я и так затянул. Меня охватила паника, в горле застрял какой-то комок. Пришлось сделать усилие и судорожно вдохнуть, чтобы пропихнуть его в себя. Интересно, сколько уже я нахожусь под водой? Допустим, что падение продолжалось 40 секунд. Приблизительно на полпути я сделал последний нормальный вдох до того, как вода хлынула в вертолет и мне на голову. Затем прошла минута, может, даже полторы, пока я пытался открыть эту проклятую дверь. Потом еще минута, пока приходил в себя, и полминуты на то, чтобы отыскать выход. А с того момента... Сколько прошло с того момента? Минут 6-7. Не меньше 7. Значит, я мог считать, что пробыл под водой в общей сложности...